Глава 34. Мужская рука резко перевернула бутылку. Остатки водки, булькающей струей, обрушились в стакан, капли разлетелись по столу. Губы почувствовали прохладу стекла, и теплый алкоголь, обжигающий горечью, скользнул в вытянутое горло. Марат Валеев крякнул в сжатый кулак, тряхнул потяжелевшей головой и прикурил новую сигарету от той, что тлела между пальцами. Капитан Валеев сидел за своим столом в кабинете оперативников в УВД. Он был один, наступила ночь. Настольная лампа освещала пустую бутылку водки, залапанный стакан и скрюченные окурки в треснутой пепельнице. «Вот как умирает счастье», — внезапно думал Марат. Он вспомнил долгий ночной перелет из Москвы на Пхукет. Утром Елена подняла створку иллюминатора, увидела зеленый остров и голубой океан. «Посмотри, как красиво», — промолвила она шепотом, чтобы не разбудить Настю, спавшую в кресле между ними. Елена хотела поделиться с ним красотой природы, а он любовался ее сияющими глазами. «Посмотри, тебе нравится?» — настаивала она. Марат смотрел, и ему нравилось. А сегодня утром, уходя из дома, он подсчитывал часы, когда вернется, скинет одежду и окажется в постели с любимой женщиной. Марат любил Лену со школы, но взрослая жизнь разметала их судьбы, одарила семьями и детьми и предоставила новый шанс в 35 лет, когда их пути пересеклись по службе. Окрыленный Марат завоевал женщину своей мечты, и его душа воспарила от радости. Однако сегодня тень прошлого заслонила солнце. Падение с высоты счастья оказалось болезненным. Растревоженный алкоголем мозг формулировал одну претензию к Лене за другой. Почему она скрывала свою связь с подлецом-адвокатом? Почему не контролировала себя и позволила записать постельные сцены? Наглый адвокат настолько хороший любовник, что она теряла голову. Выходит, в Гомельского она влюбилась до беспамятства, а Марату только позволила быть рядом с ней. И какого хрена она запрещает разобраться с взорвавшимся юристом по-мужски? Валеев швырнул опустевшую бутылку и стакан в мусорную корзину. Сверху их раскрошила тяжелая пепельница. Больше здесь делать нечего. Капитан хлопнул дверью и спустился по лестнице. У выхода из управления его окликнул дежурный офицер. «Валеев, ты как, сам доберешься?» «Тут рядом», — махнул рукой оперативник. «Ну, бывай, только сильно не гони». Марат сел за руль и завел двигатель. Рядом относилась к его собственной квартире. Сегодня он к Лене не приедет. Прежде им надо серьезно поговорить. Женщина должна ответить на неприятные вопросы. С этими мыслями Валеев подъехал к дому. Ноги привели его привычной дорожкой в родной подъезд, руки загремели ключами, отпирая замок. Валеев распахнул дверь квартиры и непонимающе уставился в проход. На пороге его встречал взъерошенный Ваня Майоров. В трусах и шлепанцах, но с пистолетом. «Я подумал, грабитель», — смутившийся напарник попытался закрепить оружие под резинкой трусов. Трусы не выдерживали тяжести пистолета. Валеев только сейчас сообразил, что в его однокомнатной квартире живут Ваня Майоров и Галя Нестерова. И дополнительного спального места не предусмотрено. Он сам им уступил пустующую квартиру в обмен на уход за котом Чингизом. Из комнаты высунулась встревоженная Галя в короткой ночной сорочке. «Случилось чего, мальчики?» «Я куртку хотел взять полегче. Весна». Валеев сдернул с вешалки ветровку. «Не хотел будить, извините. Пока». Марат вернулся в машину и поспешил покинуть двор. Коря себя за глупость, капитан выехал на ночную улицу. Он снова не обратил внимания, что за ним следует черный седан «Инфинити». Тот же самый автомобиль, что въехал с ним во двор. Если бы Валеев был сегодня собранным, то припомнил бы эту машину около клуба «Дикие кошечки» в момент ссоры с охранником, а также неподалеку от магазина «Филателист» на Таганке и рядом с управлением полиции. Марат проехал несколько кварталов и остановился у дешевого отеля, переделанного из общежития закрывшегося завода. Он заплатил за ночь и получил ключ от номера. По пути к лестнице Марата перехватил вертлявый молодой человек с бегающими глазками и лукаво запел. «Прекрасные девочки, недорого, есть выбор, любые пожелания клиента». Валеев хотел дать в морду назойливому сутенеру, но остановился, прислушавшись к внутренним ощущениям. Душевная боль вывернулась удобной изнанкой. Она изменила мне, и я имею право. Это не месть, а оперативная разработка. Внедрение с целью получения информации. «Пошел ты!» — Валеев отпихнул сутенера, но из холла не ушел. Ему нужна не любая шлюха, а проститутка, связанная с агентством «Нежная лилия», где работали погибшие девушки, Катя Гребенкина и Стелла Сосеску. Валеев загрузил на смартфоне сайт агентства, перешел по ссылке «Элитный отдых» и попал в фотогалерею девчонок в пикантных позах. А вот и Катя Гребенкина, еще не убрали. Валеев выбрал блондинку с соседнего снимка и позвонил по указанному телефону. Он делал заказ открыто, не таясь от обиженного сутенера, который наверняка отваживал чужих телок от своей поляны. Убирая телефон, оперативник нарочито широко распахнул куртку, чтобы любопытный взгляд заметил пистолет в наплечной кобуре. Он поманил пальцем сутенера и сурово предупредил: «Помешаешь девчонке прийти ко мне, отстрелю яйца». Алекс Баюкин вернулся в черный инфинити и в очередной раз позвонил Гомельскому. Валеев нашел, где переночевать. Снял номер в гостинице и вызвал проститутку. «Откуда знаешь? Сам слышал, как он говорил по телефону, что берет на ночь. Очень хорошо, будь там и жди моей команды». Отключив связь, Денис Гомельский немного подумал и набрал телефон Елены Петелиной. Он говорил быстро, чтобы успеть обидеть. «Доброй ночи, Леночка. Ты нашла поддержку у своего мача? Как ему наше хоум-видео? Возбуждает? Или твой бравый опер обиделся, что с ним ты не проявляешь такое усердие?» Петелина отключила связь, но Гомельский не расстроился. Следователь у него на крючке и будет плясать под его дудку. Возникшая ассоциация с дудкой заставила адвоката победно улыбнуться. Елена Петелина пихнула трубку под подушку, чтобы больше не слышать никаких звонков. Она легла поздно, но то и дело ворочалась, не находя места в широкой кровати. Марат не придет, это уже очевидно. Он даже не позвонил, исчез и все. За что он так? Подлость адвоката Гомельского 3 года назад нанесла женщине горькую душевную рану. Постепенно рана затянулась. Лена стала о ней забывать, но сегодняшний визит полоснул словно нож, и рана снова кровоточит. Но самое страшное, что она опять одна перед лицом серьезной проблемы. Неужели Марат от меня отвернулся? Елена встала, прошла на кухню и выпила валерьянку, 2-й раз за сегодняшний вечер. Кажется, чуть отпустила. Она вернулась в кровать и долго смотрела на дисплей смартфона, прежде чем решилась позвонить Марату. «Пусть скажет, я должна знать правду». Палец нажал кнопку вызова, Елена поднесла трубку к уху, гудки шли долго, а потом она услышала тяжелое дыхание Марата и женский смешок. Трубка тут же полетела под подушку. Лена плюхнулась в нее лицом, вцепилась пальцами и заплакала. «Я одна, совсем одна».